Эти всадники, должно быть, казались местным рыбакам и землепашцам настоящими полубогами, кентаврами, взявшими в руки оружие. Они обладали умением пускать из лука по 3 или 4 стрелы в минуту и без видимых усилий поражали любую цель, развернувшись в седле. Если такого, совершившего проступок, кавалериста приговаривали к смерти, то коня казнили вместе с его хозяином. Османы легко преодолели сопротивление полудюжины враждовавших между собой государств на раскрошившемся севере Ромейской империи. Юго-восточная Европа, обитель православия, словно ждала новых завоевателей, ведь Византия уже научила варварские прежде народы Балкан всему, чему могла. Первой крупной европейской державой, павшей под мечами воинов ислама, стала Болгария. Столицу второго болгарского царства Тырнава турки взяли в 1393 году, к тому времени уже покорив дунайские крепости Свиштов, переназванный в Зигит, Доростол, ставший Силистрией, Тутракан, обернувшийся Туртукаем, Русе, переименовано в Рущук. Примечание. Второе болгарское царство. Средневековое болгарское государство на северо-востоке и в центральной части Балкан, существовавшее в 1185-1396 годах. В последний период значительно децентрализованное. К концу XIV века, помимо царства со столицей в Тырнаве, существовали также Виденское царство и княжество Добруджа. Первое болгарское царство, основанное по преданиям в конце XVII века ханом Аспарухом, в 1018 году поглотила Византийская империя. Конец примечания. Ключевое значение для этой кампании султана Баязида I Молниеносного имела победа в 1396 году над войском крестоносцев у придунайского же Никопола, превращенного в Никболу. Болгарская династия Шишмановичей завершила свою историческую миссию трагически. Царь Иоанн погиб то ли в бою, то ли в плену. Его брата по отцу Иоанна Срацимира, управлявшего Виденом, удавили в темнице. Дети этих царей, Константин и Фружин, вскоре попытались поднять восстание, но были разбиты. Последний Шишманович, Константин II Асен, правил то как вассал султана, то как вассал венгерского короля, то провозглашал независимость. После его смерти в 1422 году Болгария не упоминалась в летописях в качестве самостоятельной страны. Османы прочно закупорили низовья Дуная. Ожье де Бузбек, в середине XVI века посланник Священной Римской империи при Султанском дворе, сравнил самих завоевателей с мощным водным потоком. «Турки, подобны могучей реке, раздувшейся от дождей. Стоит воде просочиться сквозь малейшую дырочку в дамбе, как она вся устремляется в это слабое место и производит великие разрушения». Султаны проглотили сербские и часть хорватских земель в несколько приемов. Территории Косово и Рашки, центры средневековой сербской государственности, покорились врагу примерно в тот же период, что и Болгария. Ключевыми для овладения сербским Подунавьем битвами стали успешные для янычаров и сипахи штурмы речных крепостей Голубац 1458 год и Смедерева 1459 год. Белград, в ту пору венгерская пограничная крепость Нандорфехервар, держался до 1521 года. Собственно, как раз падение этого города и открыло туркам свободную дорогу на Мохач, Буду и Вену. К северу от низовий Дуная с Османской империей граничили зависимые от чужой воли государства, возглавлявшиеся монархами-марионетками, данниками, посаженными на шаткие престолы с соизволения султана и покорными его воле. Трансильванское, Валашское и Молдавское княжества, а также Крымское ханство. Такие территории именовались находящимися под защитой султана. Примечание. В нижнем течении Дуная, к северу от реки, под прямым управлением Османской империи находилась часть граничившего с Днестром Эйалета Силистрия 1593-1812 годы, а также образованный в 1672 году Эйалет Подолье на юго-западе современной Украины и северо-востоке современной Молдавии со столицей в Каменец-Подольском. В 1699 году подольские территории возвращены Польше. Образованное в первой половине 15 века Крымское ханство, с 1478 года признававшее себя вассалом султана, управлявшее ханством династия Гиреев, считавших себя потомками Чингисхана, должна была принять власть в Стамбуле в том случае, если бы пресекся род османов, в 1783 году поглотила Российская империя. Валахия и Молдова, в историографии XIX века был принят термин «Дунайские княжества», объединились в 1859 году. В 1877 году провозглашено независимое княжество Румыния, с 1881 года – королевство. Конец примечания. В середине XIX века российско-болгарский историк Спиридон Палаузов так описал характер отношений с Османской империей христианских вассальных территорий. Если это сближение есть чисто покровительственное, есть признание защиты сильнейшим слабейшего за известное вознаграждение, не нарушающее, впрочем, прав самостоятельности того, кто подчинил себя этому добровольному покровительству. Но Валахия, не окрепшая еще в своей гражданственности, во внутренней и внешней жизни, вынуждена была обстоятельствами признать покровительство народа, которого главная цель была завоевание. Главным фактическим отличием вассальных территорий от султанских провинций было то обстоятельство, что на формально свободных землях не размещались постоянные османские гарнизоны. Военные формирования местных феодалов и разного рода банды так называемых народных мстителей, совершали разорительные трансдунайские рейды и с юга на север, и с севера на юг. Личные крепости переходили из рук в руки, меняли государственную принадлежность, горели и отстраивались снова. Вассалы-христиане периодически демонстрировали строптивость, если султанские поборы становились непосильными, или если политическая ситуация позволяла надеяться на успех независимости. На рубеже XVI и XVII веков, например, господарь Михай Храбрый на короткое время объединил под своей булавой Валахию, Молдавию и Трансильванию. Даже хитро и храбро разгромил 100-тысячное войско великого визиря, но вскоре сам был разбит, а потом и убит политическими соперниками. Зависимость от высокой порты длилась и длилась. Однако за любым историческим расцветом следует закат. К концу XVIII века Черное море перестало считаться Турецким озером. До той поры, самодовольно писал восточный историк, всякий носильщик Хамал на Стамбульском рынке знал, что Туна есть главная река этого озера. И конкурентами султана в борьбе за низовье Дуная стали русские цари. Теряя энергию агрессии, Османская империя утрачивала свой raison d'être, ведь у любого универсального государства есть лишь один главный смысл существования – пожирать новые территории. Жизнь империи сводится к войне и расширению пределов. Также сводится к течению смысла реки. Султаны не знали церемоний коронации. В высокой порте эту традицию заменил обряд опоясывания каждого нового великого турка мечом османа. Безгранично увеличиваясь в размерах, теократическое государство становится неповоротливым, лишается управленческой гибкости и в конце концов разваливается на куски, рушится под своей тяжестью. Величина и сложность державы османов не имели прецедентов в истории, указывает Джейсон Гудвин. Империя переросла средневековые механизмы, созданные для того, чтобы ею управлять. Содержать огромные армии, собственно армию, да еще армии слуг, чиновников, священников, только на налоги от торговли и сельского хозяйства становилось все труднее. Времена богатых трофеев и легкой военной добычи уходили в прошлое. Пока тому способствовали обстоятельства, османы относились к разумной категории властителей. Не стремились менять уклад жизни покоренных народов, лишь бы те платили налоги, не принуждали верить в своего бога и говорить на своем языке. Еще и от того турецкий закат получился долгим. Династия сползала с вершины славы и могущества 2,5 столетия, умудрившись пусть всего на несколько лет, но все же пережить своих главных соперников Габсбургов и Романовых. Примечание. Николай II Романов отрекся от престола 15 марта 1917 года. Карл I Габсбург объявил о том, что отстраняется от управления государством 12 ноября 1918 года. Последний осман Мехмед VI правил до 1 ноября 1922 года. 4 года спустя он умер в итальянском изгнании, похоронен в Дамаске. Конец примечания. Сценами драмы заката стало и растянувшееся на несколько поколений вытеснение знамен великого турка с Дунайских берегов. Последний эпизод этой военной пьесы получился стремительным. Крепость в Белграде, к той поре уже столице полунезависимой Сербии, турецкий гарнизон оставил в 1867 году. Первая твердыня правобережья Нижнего Дуная Свиштов пала в русские руки в 1877 году. Еще через год османы навсегда потеряли и дельту реки. Молдавский господарь, вассал султана и русский союзник, автор истории турок 1714-1716 годы Дмитрий Кантемир, сравнивал траекторию развития Османской империи с дугой, ведущей от победы к поражению. На пути от расцвета государства к его упадку неудачи иногда зарождались в пору триумфа, но и в момент самого унизительного разгрома эта страна отбрасывала тень величия. Кантемир верно предсказал будущее османов. Впрочем, то же самое можно сказать и о судьбе любой другой империи. На Дунае в целом Османская империя играла главенствующую роль с середины XVI до начала XIX столетия. Наряду с Нилом, Евфратом и Тигром река Туна входила в число крупнейших водных артерий громадного государства, земли которого раскинулись в 3 частях света. Собственно, реки его и обрамляли. Евфрат на востоке, Дунай на севере и западе. Турки укрепляли на речных берегах старые крепости и оборудовали новые опорные пункты. От Эстергона до Килии возникла система оборонительных сооружений, в которой только крупных крепостей насчитывалось почти 30. Едва ли не равная древнеримской. Как и в эпоху античности, Дунайское пограничье в мирное время формально оставалось военным. Наместник любой провинции был полководцем, каждая дорога имела ратное назначение, торговые суда при необходимости превращались в боевые корабли. Стены и бастионы речных крепостей, естественно, выглядели помощнее древнеримских, поскольку за тысячелетия совершеннее стали и техника строительства, и штурмовые средства, в широкое употребление к тому же вошли порох и артиллерия. Но поскольку воевать бесконечно невозможно, солдаты обращались в крестьян. Они сторожили границу, одновременно выращивая кукурузу и рожь, пробавлялись ловлей щуки и осетра, разводили пчел. Неустанными усилиями на турецком Дунае в идеальном состоянии поддерживались причалы, броды, переправы, верфи. Навигация сопровождалась традиционной для восточного мира караванной торговлей. В тихом Дунайском приграничье необычного и еретического было в избытке. Любая религия пропитывалась здесь особым бунтарским духом. Хаос Османского берега казался европейским путешественникам экзотерическим. Ислам словно сжимал степные расстояния, сближал чуждые миры, объединял кочевое и оседлое население, албанцев и угров, ромеев и валахов, цыган и славян. Различные придунайские территории были неравнозначными по уровню хозяйственного развития. Вооруженные конфликты часто исключали прямые экономические связи. Но тем не менее, даже в самые черные времена река оставалась важной дорогой европейской торговли. Эта контактная зона отличалась природной стабильностью, характерной для речного товарообмена во всем мире. Фернан Бродель называл Дунай рыночной лентой Старого Света. В силу непростых политических обстоятельств особое значение здесь приобрели фигуры торговца-посредника, энергичного коммерсанта, верткого контрабандиста, налаживавших разорванные войнами контакты. В долгом соревновании частных инициатив, в соперничестве немецких, еврейских, греческих, румынских, армянских купцов одерживали победу те, за кем оказалась более значительная государственная поддержка. В XVI-XVIII веках Османская и Габсбургская империи подписали 21 мирный договор, 18 из которых упоминается Дунай. Вопросы приграничной торговли впервые были урегулированы в 1606 году. И с той поры коммерческие связи осуществлялись под надзором двух монархов. В 1663-1664 годах к выработке механизма торговых сделок вернулись опять. Но все, что касалось режима судоходства, осталось расплывчатым. В 1665 году султан даровал австрийским купцам право на льготную торговлю до самой дельты за 3% от стоимости товаров. Когда в 1699 году турки лишились левобережья Среднего Дуная, позиции Австрии окрепли еще заметнее. Но пока Османская империя удерживала низовья реки, ее господству над основными маршрутами торговли ничто не угрожало. Российский коллега Броделя, историк Виталий Шеремет, написал об этом так: «Прекрасный голубой Дунай смягчал трагизм и предопределенность трехвековой борьбы отважного, но туповатого стамбульского ятагана с хитроумным и дальновидным венским вексельным билетом». Османская империя не терпела неопределенности, ценила четкие рубежи. На эту тему интересно импровизирует Джейсон Гудвин. Подобно тому, как Вселенная разделена на небо и землю, окружающий османов мир был расколот на дом войны и дом мира. Султан повелевал двумя главными частями света и двумя морями, черным и белым, Средиземным. Государство состояло из двух главных частей – Анатолии и Румелии. Турецкий дом включал в себя гарем – помещение для хозяина и его близкой родни – и селямлык – комнаты для гостей. Подданные делились на райю – послушное пастухам стадо, низшие слои населения – и аскери – служивых людей. Большая река Дунай – была важна еще и тем, что проводила ясную черту между быстро завоеванными и надежно освоенными землями и вассальными территориями, часто нестабильными, иногда враждебными, изредка опасными. Османские предрассудки включали в себя боязнь темных углов и стоячей воды. Согласно старым верованиям, такие места притягивали злых духов. В пору расцвета Восточная империя была быстрое течение и проточная вода. В тот момент, когда империя закостенела и застыла, она принялась умирать. Зыбкость реки закрепляется переброшенными через нее мостами. Знаменитые османские мосты через Неретву, горбатый с высокой аркой в Мостаре, и мост Мес через реку Кир в Албании, в основании которого для прочности замуровали прекрасную деву. Турки многократно перепоясали и реки Дунайского бассейна. Самым впечатляющим, вероятно, был имевший военное значение мост, связывавший Рущук и Журжу. Другая переправа, 8-километровая деревянная с цепью башен, через болото долины Савы в районе Осека, Осиек в современной Хорватии, открывала путь в Южную Венгрию. По мосту через Дунай в Ваце перегоняли скот. Любимец Сулеймана Великолепного, великий визирь Паргалы Ибрагим-паша, грек или италиец по рождению, навел понтонный мост в Буде, приспособив в качестве якорей колокола христианских храмов. Но эта переправа просуществовала недолго. Судьба Ибрагима также сложилась несчастливо. Он был задушен по приказу разгневавшегося султана.